обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история, глоток души, всего хочу. Мы не спешим навстречу. Белые ночи наши дни, белые ночи мы одни, белые ночи Петербург, память мою листает. Белые ночи на часах, белая ночь в моих глазах, белая ночь я драматург, но любви не знаю. Телефоны все удалены, ты еще заходишь в мои сны. За тебя опять горой весь мир, а со мною ветер. Не желаю ничего вернуть, что-то выпиваю по чуть-чуть. Я забуду все, и ты забудь, мы уже не дети. Глоток души, всего хочу. Мы так спешим расстаться. Наши дни, белые ночи мы одни, белые ночи Петербург, память мою листает. Белые ночи на часах, белая ночь в моих глазах, белая ночь я драматург, но любви не знаю. Память мою листает. Белые ночи на часах, белая ночь в моих глазах, белая ночь я драматург, но о любви не знаю. Белые ночи наши дни, белые ночи мы одни, белые ночи Петербург, память мою листает. Белые ночи на часах, белая ночь в моих глазах, белая ночь я драматург, но о любви не знаю.